Младенец у нее на руках выпростал крошечные кулачки и тихонько захныкал, и она наклонилась к нему. Впервые до ее сознания дошло, что этот ребенок — сын Эшли, и внезапно, со всей страстью, на какую еще было способно ее истерзанное существо, она возжелала, чтобы это был ее ребенок, ее и Эшли. Присси в припрыжку взбежала по лестнице, Скарлетт передала ей младенца, и они стали торопливо спускаться одна за другой, а лампа отбрасывала на стену их странно колеблющиеся тени. В холле Скарлетт увидела чепец, поспешно нахлобучила его себе на голову и завязала ленты под подбородком. Этот траурный чепец Мелани был не совсем в пору Скарлетт, но припомнить, где ее собственная шляпа, Скарлетт не могла. Она вышла из дома, взяла лампу и спустилась с веранды, стараясь, чтобы сабля не била ее по ноге. Мелани, вытянувшись, лежала на дне повозки, и рядом с ней Уэйд и закутанный в простыню младенец. Присси забралась в повозку и взяла младенца на руки. Повозка была тесная, с низкими бортиками. Колеса как-то странно кривились внутрь, и, казалось, они вот-вот соскочат с осей. Скарлетт поглядела на лошадь, и сердце ее упало. Это было жалко изнуренное создание. Лошадь стояла, низко свесив голову, спина у нее была стерта упряжью в кровь, и, услышав ее дыхание, Скарлетт подумала, что ни одна здоровая лошадь так дышать не может. «Не слишком шикарный выезд, да?» — с усмешкой заметил Ред. «Как бы она ни пала в оглоблях. Но ничего лучшего я раздобыть не мог. Когда-нибудь я расскажу вам, слегка, конечно, все приукрасив, где и как я ее украл, и как в меня едва не всадили пулю. Только неизменная преданность вам могла подвигнуть меня в моем почтенном возрасте сделаться конокрадом, да к тому же польститься на эту клячу. Позвольте помочь вам подняться в экипаж». Он взял у нее лампу и поставил на землю. Козлы представляли собой просто узкую доску, положенную поперек повозки. Ред поднял Скарлетт на руки и посадил на эту доску. «Как чудесно быть мужчиной! Да еще таким сильным, как Ред», — подумала Скарлетт, оправляя юбки. Когда Ред был рядом, она ничего не боялась. Ни пожаров, ни взрывов, ни янки. Он взобрался на козлы рядом с ней и взял вожжи. «Ох, постойте!» — воскликнула она. «Я забыла запереть парадную дверь!» Ред расхохотался и хлестнул лошадь вожжой. «Чему вы смеетесь?» «Смеюсь над вами. Вы хотите преградить путь Янки с помощью замка?» — сказал он. И лошадь медленно, неохотно тронулась с места. Оставленная лампа продолжала гореть, отбрасывая на землю желтое пятно света, которое все уменьшалось и уменьшалось по мере того, как их повозка удалялась от дома. Ред гнал по Персиковой улице на запад свою заморенную клячу. Повозку немилосердно трясло на колдобинах, и у Мелани порой вырывались сдавленные стоны. Темные, молчаливые дома маячили где-то по обеим сторонам улицы. Темные ветви деревьев сплетались над головой. Светлые столбы изгороди, словно могильные надгробья, неясно белее выступали из темноты. Узкая улица казалась уходящим во мрак тоннелем, но сквозь густой лиственный шатер над головой просвечивали грозные багровые сполохи, и черные пятна теней, словно обезумевшие призраки, метались по земле. Все явственнее и явственнее становился запах дыма, а с жарким дуновением ветра все слышнее делались долетавшие из центра города, как из преисподней, крики, глухой грохот армейских фургонов и тяжелый топот марширующих ног. Когда Ред, натянув вожжи, свернул на другую улицу, новый оглушительный взрыв потряс воздух, и чудовищный язык пламени и дыма взвился на западном краю неба. «Должно быть, взорвался последний вагон с боеприпасами», — спокойно произнес Ред. Почему они не угнали его сегодня утром? Идиоты! Времени было предостаточно. Что ж, тем хуже для нас. Я рассчитывал, отклонившись от центра города, проехать подальше от пожарищ и всего этого пьяного сброда на Декейтерской улице. И, не подвергая вас опасности, выбраться из города юго-западной окраиной. Но нам так или иначе придется пересечь где-то улицу Мариетты. А, насколько я понимаю, взрыв произошел неподалеку оттуда.